Эпилог. «Мама! Мама, можно я пойду на свидание с Наурланом?» Эммани, как всегда, ворвалась в спальню без стука, влетела в мои покои вихрем из кружев и парчи, когда я приводила себя в порядок после охоты. Ее длинные белые волосы были заплетены в свободную косу и украшены серебристой лентой. Глаза горели нетерпением, разоделась она как на бал. «А что говорит твой отец?» Позабыв о манерах, юная принцесса цокнула языком и закатила глаза. «Ну, а что он говорит? Говорит то же, что и всегда. Я для него до сих пор маленький неразумный ребенок, а мне, между прочим, уже 18. Человеческие девушки в таком возрасте замуж выходят и детей рожают, а меня даже к маяку не пускают погулять». И с обиженным видом Эмма не почесала острое ушко. «Ты только отцу про замуж и детей не говори», — хихикнула я, выбирая из волос запутавшиеся веточки. «А то бедный король раньше времени посидеет, а тебя под замок посадит до совершеннолетия и охрану под дверью выставит. Все же эльфы созревают позже, чем люди. Успеешь еще и замуж выйти, и детей завести». Дочь продолжала дуться. Очень уж ей хотелось на свидание с этим ее Наурланом. Парень он, может, был и неплохой, умный, вежливый, из хорошей семьи, да только в Марлинелле очень ревностно следили за репутацией молодых девиц. Не беда, если эти двое погуляют по берегу моря, держась за ручку. А если зайдут дальше дозволенного, нарушат рамки приличия? А вдруг поцелуются, и кто-то это заметит? Слухи разлетятся по всему королевству. «А я братьев с собой на свидание возьму!» — прищурилась белокурая хитрюга. «Тогда можно? Братья за мной присмотрят!» «Ага, знаю, как они за тобой присмотрят», — покачала я головой. «Ты же из них веревки вьешь. Что ты им скажешь, что они и делают? Да и сомневаюсь я, что эти сорванцы за вами с Наурланом таскаться будут. В лес сбегут охотиться да белок гонять». Повисла недовольная тишина. Эмма не хмурилась, усиленно о чем-то размышляя. Затем морщинки на ее лбу разгладились, а глаза блеснули озорством. «Хорошо, мамочка», — согласилась дочь подозрительно легко и поцеловала меня в щеку. «Вы правы, всему свое время. Успею набегаться на свидание, когда стану девицей на выданье». Подхватив юбки, Эмма не выпорхнула за дверь. Слушая удаляющийся цокот ее каблучков, я пыталась понять, что замыслила эта упрямица. Зная характер дочери, я не верила ни единому ее слову. Не могла моя целеустремленная девочка так быстро сдаться. Явно придумала какую-то хитрость. Уставшая после охоты, я на время отбросила эту мысль. Набрав полную купель воды, я с наслаждением откинулась на деревянный бортик, застеленный простыней, и разморенная задремала прямо в ванне. Разбудил меня стук распахнувшейся двери. «Элен!» — ворвался в комнату запыхавшийся король. Щеки его раскраснелись от бега. Хрустальная корона съехала на бок. «Элен! Что случилось?» Я тут же вылезла из воды и потянулась за полотенцем. «Орки объявили нам войну? Фея из леса опять совратила какого-то невинного юношу? Тауре снова сломал ногу, лазая по деревьям? Что? Что произошло? Почему ты такой взъерошенный?» «Эммани!» Илари все еще пытался отдышаться. «Эммани! Неужели без спроса пошла на свид...» «Она обратилась!» Я замерла и шумно вздохнула. Из всех моих четырех детей одна Эммани пока еще не открыла в себе внутреннего зверя. Лет 10 назад она очень переживала по этому поводу, очень ждала момента, когда сможет вместе с любимыми старшими братьями носиться по лесу, свободная как ветер. Но ее вторая сущность молчала. Мы уже отчаялись, смирились, но вот это свершилось. Моя Эммани тоже пантера! Так это же замечательно! Я спешно натягивала платье на распаренное после ванны тело. «Отличная новость!» «Не совсем». Муж спрятал взгляд и этим заставил меня насторожиться. «Что значит «не совсем»?» Сейлрим молчал и только смотрел себе под ноги. Взволнованная, я подлетела к нему и вцепилась в ткань его мантии. «Что не так с ее оборотом?» Мой голос дрогнул. Любимый накрыл мои руки своими и улыбнулся, стараясь подбодрить. «Все хорошо. Просто, полагаю, все мы ожидали несколько иного. Пойдем, сама посмотришь». До комнаты Эммани я не шла, бежала. Сердце в груди колотилось, как безумное. Хотелось скорее узнать, что стряслось с моей крошкой, убедиться, что с ней все в порядке. Широкую кровать, застеленную золотистым пледом, обступили три хвостатых хищника с лоснящейся черной шерстью. Глаза у всех троих были желтые, а ушки не круглые, как у обычных пантер, а заостренные, по форме похожие на листочки тополя. «Что случилось? Где Эммани?» «Да вот же она!» — прорычал мой старшенький, кивнув в сторону постели. На высокой подушке с царственным видом возлежала маленькая черная кошка с длинными белыми усами. «Кошка! Не пантера! Обыкновенная кошка! И такая знакомая!» «Как же так?» — всплеснул руками Сейлрим. «Разве такое возможно? И она застряла в этом теле, не может снова обернуться человеком!» «Ничего, милая, мы тебе поможем, найдем способ! Одну с этой проблемой не оставим!» Наши сыновья смотрели на меня настороженно, с виноватым видом, будто предвкушая нагоняй. Этот взгляд был мне хорошо знаком. Так эти трое выглядят, когда напакостят. Пожертвовав платьем, я тоже обернулась пантерой, чтобы поговорить с сыновьями на языке, понятном нам одним. «И где же на самом деле ваша сестра?» Обратилась я к самому честному из этой троицы, Тауре. Они могли провести отца эльфа, но не меня, оборотня. Сын отвел взгляд и нервно взмахнул хвостом с белой меткой на кончике. «Ну, отвечай! Зачем вы обманули папу?» «Отвлекали внимание», — раскололся Тауре, «чтобы Эми могла погулять с Ланом на берегу моря. Она попросила, мы не могли отказать». «Они никогда не могли отказать сестре». «Мам, не говори папе, ты же знаешь, как он ее пасет. Испортит же сестрица свидание, она муж надерет». «Да, мам, пожалуйста, дай нам сначала спрятаться в лесу от его гнева, а уже потом рассказывай правду». «Вот наглые хвосты». Я зарычала, показывая сыновьям свое недовольство, и скосила взгляд на мужа. Его величество нежно ворковал с кошкой нашей поварихи, называя ее своей любимой малышкой и целуя в нос. Кошка в шоке таращила на него глаза. А сказать правду? Или дать Эми глотнуть воздуха свободы? Конец книги. Читала леди Арфа.